После этого разговора Валерий с трудом заставила себя пойти на пляж. Но теперь с удовольствием сидела на песке. Здесь было тихо и спокойно. Она отдыхала на солнце. Оглянувшись, Валерий заметила необычайно толстого мужчину, одетого в помятый белый тропический костюм, в белой старой шляпе, который шел по пляжу. Пока она думала, кто бы это мог быть, толстяк стал подходить к ней. Валерий быстро отвела взгляд в другую сторону, открыла сумочку и достала сигарету. Старик был уже довольно близко от нее, и когда она вынула сигарету, он сказал: «Позвольте, мадам». Он снял шляпу и протянул ей зажженную золотую зажигалку. Валерий повернулась к нему. «Большое спасибо, у меня есть своя зажигалка». Но в этот момент она взглянула на зажигалку, и сердце ее замерло. Она сделала глубокий вдох. «Извините, если я вас напугал, мадам», — прохрипел Хейер. «Но старому человеку не так легко избавиться от своих привычек. Вежливость теперь, кажется, не в моде». Он защелкнул зажигалку и напряженно наблюдал за реакцией Валерии. Увидев, что она медлит, он убрал в карман зажигалку, приподнял шляпу и сделал вид, что удаляется. «Один момент». Валерия поднялась. На ней была голубая пляжная пижама, и когда она вышла на солнечный свет, то оказалась маленькой и хрупкой. Хейер остановился, и они посмотрели друг на друга. «Эту зажигалку я, кажется, уже видела», — неуверенно проговорила Валерия. «Прошу вас, покажите-ка мне еще раз ее». «О, пожалуйста, пожалуйста, мадам». Хейер подошел к ней. Валерий почувствовала жар, излучаемый его грубым телом, услышала его прерывистое дыхание. «Вы говорите об этом предмете?» Хейер достал зажигалку из кармана и повернул ее так, чтобы была видна ее выгравированная часть. Валерий уставилась на зажигалку, потом бросила на Хейера резкий взгляд. «Я не совсем понимаю, что происходит. Эта зажигалка принадлежит моему мужу. Каким образом она могла оказаться у вас?» Хейер разглядывал зажигалку, как будто в первый раз увидел ее. Потом вышел в тень тента и тяжело опустился на песок. «Я уже целую вечность не был на пляже», — сказал он, бросая взгляд на ровную поверхность воды. «Да, здесь действительно очень приятно отдыхать. Моя покойная жена очень любила ходить на пляж». Валерия замерла, и сердце ее бешено колотилось. Похоже на то, что этот толстый старик приготовил ей какой-то сюрприз. И ей стало страшно. Она резко проговорила: «Я спросила, откуда у вас эта зажигалка?» «Зажигалка? О, я ее нашел». Хейер высоко поднял голову, чтобы лучше видеть Валерий. «Не хотите ли присесть, мадам?» «Где же вы ее нашли?» Спокойным тоном поинтересовалась она. «И так она принадлежит вашему мужу», — задумчиво проговорил Хейер. «А как он себя чувствует сейчас?» Пожалуйста, ответьте на мой вопрос».